Глава 50. Громкий стук. Он с настойчивостью дятла бил по моему затылку, отдаваясь болью во всем теле. Яркий свет немилосердно слепил даже через смеженные веки. А от доносившегося протяжного тонкого звука в голове звенело и к горлу подступала тошнота. Не сразу до моего мутного, будто море после шторма сознания дошло, что в двери стучат, а противный звук — ничто иное, как голос Мэри. С трудом собрав остатки сил, я заставила себя подняться с постели и, натыкаясь на сваленную в кучу мебель, подошла к выходу. «Одну минуту», — отозвалась я нехотя и с тихим стоном принялась разгребать завал. О том, чтобы вернуть все по своим местам, не было и речи, сил хватило лишь сдвинуть в сторону натащенное, чтобы можно было пройти в покое. «Это чего тут у вас, госпожа?» Ошеломленно пробормотала горничная, ловко проскользнув с подносом в руках в образовавшуюся узкую щель. «Убери здесь все», — распорядилась я, медленно возвращаясь к кровати. После физических усилий мое тело сотрясало дрожь, а кожа покрылась липкой испариной. «Госпожа», — чуть замялась служанка, продолжая стоять недалеко от двери и не спеша браться за работу. «Отец Лоран вас ждет на утреннюю молитву. Передай ему, что я себя плохо чувствую». Просипела, ничком упав на кровать. «Вижу, госпожа, что вам совсем дурно. Но отец Лоран говорит, что молитва помогает, и... Он будет недоволен, леди Талия», прошептала Мэри, сочувственно на меня посмотрев. «Вы позавтракайте, может, полегчает. А я пока вам вот что скажу. Королевский посланник 2 часа как замок оставил, и хозяин следом за ним отбыл. Эрл сказал, 5 дней графа не будет». «Графа Лавастина нет в замке?» Ухватилась за радостную весть, невольно почувствовав облегчение. «Будь здесь дядюшка, он непременно бы заметил мое состояние и быстро докопался бы до истины». «Нет его, леди Талия, уехал. Эрл вместо него замком управляет, да отец Лоран следит, чтобы, значит...» «Ой, спешить надо, не одобряет отец пропусков. Идемте, госпожа, я помогу вам умыться и одеться, а отвар выпейте, глядишь и поправитесь», — запричитала Мэри. Метнувшись к столу, она оставила там поднос, заставленный тарелками, и поспешила ко мне. «Спасибо, Мэри», — поблагодарила девушку, понимая, что сегодня я без ее помощи точно не справлюсь, и, опираясь на руку горничной, пошаркала к камину. «Ох, вы, госпожа, на диван присядьте, а я умывальный столик притащу. И надо было вам тут городить, чай не в замке проклятого, здесь вам никто дурного не сделает», — едва слышно заворчала служанка, разбирая построенную мной баррикаду. А как народ порадовался, что хозяйка вернулась. Граф Лавастин, чтоб ему. Идите, госпожа. Мне было жутко интересно, с чего у слуг в замке такая немилость к дядюшке, но расспрашивать и правда времени не было. Отец Лоран действительно был ревностным служителем, и пропустить ежевечерние исповеди и утренние молитвы можно было только по одной уважительной причине — смерть. «Какой наряд, госпожа? Этот или красное?» — прервала мои воспоминания Мэри. Я, не глядя на предложенное, коротко бросив красное, медленно потянула ворот своего платья, боясь увидеть под ним обугленную кожу в месте, где была цепочка с кулоном. «Невероятно!» — потрясенно выдохнула, рывком отдергивая ворот еще сильнее. На коже не осталось ни следа. Ровная, белоснежная и без шрамов. Даже ни намека на то, что еще несколько часов назад здесь висел кулон, который прожигал меня насквозь, а цепочка пыталась задушить меня огненной петлей. «Да, красивая!» — завистливо протянула служанка, подав мне кусок полотна, чтобы я вытерлась, но, заметив, что я еще не приступила к умыванию, с укором напомнила. «Отец Лоран не любит, когда опаздывают». «Да, ты права», — кивнула, опуская от чего-то заиндевевшие ладони в воду. Спустя полчаса, поддерживаемая заботливой Мэри, я покинула свою комнату. И, подгоняемая обеспокоенным голосом горничной, с мокрой от пота спиной, дрожа от озноба, одолеваемая одышкой, прошла в маленькую часовенку. «Дочь моя, вам плохо?» Тут же повелительным голосом спросил священник, едва я переступила порог мрачного помещения. «Немного», — ответила я, вцепившись в деревянную спинку скамейки, и, вымученно улыбнувшись, проговорила. «Долгая дорога и холодные ночи в лесу не прошли для меня бесследно». «Восхищен вашей преданностью Богу», — довольно протянул священник, едва заметно кивнув, разрешая мне сесть. Обессиленно рухнуть на скамейку мне не позволила гордость, и я, стиснув зубы до скрежета, плавно опустилась на жесткое сиденье, краем глаза заметив, что в господской часовне я не одна. Женщина лет 45 и двое мальчишек 10 и 12 лет. Они не отрывали взгляд от отца Лорана, внимательно слушая уже начавшуюся проповедь. Больше часа священник читал псалмы. И в каждом были с любовью и с каким-то нездоровым наслаждением обсмакованы кары за непослушание и беды, которые обязательно обрушатся на головы нечестивцев. Покидая часовню, я чувствовал себя грязной, словно меня окунули в мерзкую, липкую и вонючую трясину. «Леди Талия, я леди Мирон, а это мои сыновья, Терлок и Вестон. Вы меня не помните. Последний раз, когда я бывала в этом замке, вам было не больше 5 лет», — с ласковой улыбкой произнесла женщина, стоило нам отойти от двери часовни на пару шагов. «Да, я вас не помню», — проговорила я, окинув беглым взглядом зал, и, заметив открытую дверь малой столовой, добавила. «Пройдемте в гостиную». «Конечно», — почему-то обрадованно промолвила леди Мирон, но первой не пошла, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Пришлось мне снова собраться силами и, стараясь не горбиться и не шаркать ногами, направиться к столь желанным стульям. Последние 5 псалмов мы обязаны были выслушать стоя, и я опасалась, что без отдыха попросту не поднимусь на 2-й этаж. «Дугалд, кузен вашего отца, их бабушки были родными сестрами», заговорила леди Мирон сразу, как только мы разместились за пустым столом. «Мой муж вместе с 100 воинов бесследно исчез за 1 месяц до казни Маркоса де Вона». «Исчез?» – переспросила, не понимая, как может бесследно пропасть сразу 100 человек. «Он выехал на границу с герцогством Норфолк, там начались какие-то беспорядки. И я не знаю подробностей, Дугалд не любил говорить о своих делах», продолжила леди Мирон. «Капитан замковой стражи отправил воинов на поиски, но след моего мужа обрывался у леса. Леди Талия, помогите нам». «Чем? Найти вашего мужа?» с недоумением произнесла, взглянув на хмурых мальчишек. «Нет, что вы!» возразила женщина, с горечью выдохнув и неосознанно чуть подалась к сыновьям, будто пытаясь защитить их своим телом. «Позвольте нам вернуться домой». «Хм». «Леди Мирон, я такая же пленница в этом замке, видимо, как и вы», усмехнулась я, неопределенно пожав плечами. «Мне жаль». «Отец вернется и убьет графа Лавастина», вдруг выкрикнул самый младший, рывком вскакивая со стула и, сотрясая кулаком, уверенно заявил. «Он сильный, и у него много воинов». «Тихо, Вестон, тихо», испуганно зашептала леди Мирон, рванув к ребенку и крепко зажав ему ладошкой рот. «Простите, леди Талли, он еще мало и не понимает». «Если хочешь победить своего врага, никогда не говори о своих планах, тем более находясь в его плену», едва слышно произнесла, прямо взглянув на стушевавшегося мальчишку. «Ты мужчина и не должен необдуманными речами подвергать свою семью опасности». «Простите, госпожа», глухо пробормотал Вестон, его узкие плечики поникли, а взгляд стал потерянным и виноватым. «Леди Миро, давайте выпьем отвар. Полагаю, в моей комнате нам будет гораздо удобней. Вестон, а ты мне тихонько расскажешь, почему так уверен, что твой отец сможет победить войско графа Лавастина?» «У него нет воинов. Они почти все ушли, как и слуги», прошептал мальчишка, прежде бросив на мать вопросительный взгляд, и чуть помедлив, заговорщическим голосом добавил. «Я сам слышал, как он ругался со священником и требовал вернуть ему воинов его величества». «Вот как? И ты, наверное, знаешь, где они? Воины, что оставили замок Девон?» «Леди Талли, Конрен, капитан был казнен в тот же день, что и ваш отец. Вместо него назначили Малона. Он и увел людей сразу, как только королевское войско покинуло замок. Они не приняли хозяином земель графа Лавастина». «Ясно, но не будем здесь об этом, леди Мирон», произнесла, осторожно поднимаясь со стула, с удивлением ощутив, что силы ко мне возвращаются. «Да, конечно», виновато улыбнулась женщина, поднимаясь следом за мной. Пересекая просторный зал, двигаясь к лестнице, ведущей на 2-й этаж, я слышала за своей спиной тихие шаги напуганной матери и ее детей. Мне хотелось им помочь, но я пока сама была заложницей в этом замке. С появлением на мне кулона я не чувствовала в себе изменений, возможно, была еще слишком слаба для этого. И единственный путь к спасению я видела только в побеге. Однако одна я не справлюсь, и мне понадобятся союзники. А то, что леди Мирон была подослана ко мне графом Лавастином или отцом Лораном, верить мне не хотелось.